Глава 11. Елена. «Елена, вы совсем не едите?» — мурлычет Милана, и ее голос кажется мне слишком приторно-сладким. «Вам нужно хорошо питаться, чтобы скорее восстановиться после травмы. Или вам не нравится моя еда?» — с натянутой обидой выдает девушка, часто хлопая глазами. Резко вздрагиваю. Раздражает это ее постоянное «вы», это наигранная забота, и это игра в гляделки, где участниками являются мой муж и эта девушка. «Нет, все очень вкусно. Спасибо, Милана», — натянуто отзываюсь в ответ, растягивая на губах такую же неестественную улыбку. «Ваши кулинарные навыки просто выше всяких похвал. Откровенно вру, потому что еда отвратительная, и я все больше убеждаюсь в том, что девушка совершенно не принимала участия в готовке. Просто решила накинуть на себя пуха. Спасибо. Очень приятно слышать от вас похвалу», — елейным голоском пропевает девица. Ужин проходит в довольно напряженной атмосфере. Милана безумолку болтает, рассказывая о своих подвигах. Как она героически спасала бездомных котят, как однажды чуть не выиграла в лотерею. Ее рассказы кажутся мне пустыми и фальшивыми, как и ее улыбка. Чувствую себя лишней на этом празднике жизни, словно наблюдая за спектаклем, в котором не понимаю своей роли. Когда Милана наконец извиняется и уходит в свою комнату, я сразу же поворачиваюсь к Володе, чтобы озвучить тот вопрос, который весь ужин вертится на языке. «Володь, объясни мне, зачем она будет жить с нами?» Муж, в свою очередь, поднимает на меня удивленный взгляд, затем быстро отводит его в сторону. Пристально смотрю на него. В его глазах мелькает что-то похожее на тень смущения или тревоги. Или мне показалось? «Лен, мы так долго мечтали о малыше», — начинает муж, и в его голосе слышится непривычная мне напряженность. Да и сам врач порекомендовал, чтобы Милана все время была рядом, под нашим присмотром. Так мы сможем, в случае чего, оказать помощь и контролировать ее жизнь. Многие семьи, которые используют суррогатных матерей, практикуют такой метод. Ты же хочешь, чтобы ребенок родился здоровым? С непоколебимым видом выдает Володя, смотря на меня теперь так, словно я только что выдала несусветную чушь. «Да, но...» Запинаюсь, ощутив на себе острый его взгляд, который лезвием впивается в кожу. «Она же не маленький ребенок, чтобы ее контролировать. Послушай, Лен...» Тон мужа смягчается. Он берет меня за обе руки, мягко их поглаживая. «Всем беременным женщинам нужна благоприятная позитивная атмосфера, и в наших с тобой интересах создать ее для Миланы. Подумай, как это здорово. Ты будешь каждый день наблюдать за тем, как в ее животе растет наш малыш. Глаза Володи так ярко загораются, и я понимаю, что он так же безумно сильно хочет этого ребенка, как и я сама. Тем более ты сама предложила эту идею, чтобы Милана жила с нами. Просто ты этого не помнишь». Слова Вовы удивляют меня. Неужели это в самом деле была моя идея? Но как бы ни пыталась напрячь извилины, не помню ничего такого. Только смутное беспокойство, которое никак не могу объяснить. «Я не помню этого. Безжизненно выдаю я», потупив взгляд вниз. Вова крепче сжимает мои ладони, а затем коротко чмокает в лоб. «Ничего, милая, все вспомнишь. Нужно набраться терпения». Он прав. Терпение мне очень пригодится. «Мне показалось, она как-то странно на тебя смотрела. И ты тоже», — решаю озвучить мужу свои зародившиеся сомнения. Вова резко убирает свои руки, несколько смотрит на меня с глубоким изумлением, судорожно моргая. Сердце замирает в ожидании его ответа. Но в следующий миг Володя начинает звонко хохотать, словно я только что рассказала анекдот. «Ничего не понимаю. Володя смеется, а мне вот совсем не смешно. Чувствую себя глупо. Лен, ты чего? Ты что, ревнуешь, что ли?» Его смех постепенно стихает. Становится каким-то натянутым, наигранным, как будто он прячет за ним что-то другое, что-то важное. «Не знаю, Вов. Наверное, мне и в самом деле показалось. Решаю закрыть эту тему. Потому что даже если между ним и Миланой что-то есть, он ни за что мне в этом не признается». Вова, в свою очередь, игриво треплет меня по голове. «Это все она виновата, Лен. Твоя больная головушка. Все-таки травма не прошла даром. Вот твоя фантазия и выдумывает всякую чушь. Тон мужа беззлобный, но в голосе так или иначе звучит тень насмешки. По коже пробегают неприятные мурашки. Чувствую себя полной идиоткой. Словно и в самом деле чушь сморозила. Не надо было ничего говорить. Может, он прав? Может быть, это все в самом деле из-за травмы? И я себя попусту накручиваю? Да, не бери в голову. Забудь, отмахиваюсь я, небрежно улыбнувшись. Но внутри легче не стало. Решаю, что пока не буду делать поспешных выводов, а посмотрю, что будет дальше. Если мои сомнения продолжат меня душить, то поговорю с Володей о том, чтобы снять Милане поблизости отдельную квартиру. А теперь пойдем спать, ты наверняка уже устала. Кстати, я купил таблетки, которые рекомендовал врач. Некоторые из них нужно выпить перед сном. Вова лучезарно улыбается и гладит меня по плечу. Затем берет меня за руку, тем самым призывая встать на ноги. Выпиваю целую горсть препаратов, ложусь в кровать, и меня отключают практически сразу же. Всю ночь сплю, как убитая, а на следующее утро кое-как заставляю себя оторвать голову от подушки. Чувствую себя разбитой, голова тяжелая, тело ватное. Какое-то чумное состояние. Некоторое время лежу и пытаюсь прийти в себя. Глаза так и норовят снова закрыться и унести меня в сон. Но звонкий смех, доносящийся из кухни, заставляет меня немедленно встать, потому что принадлежит этот смех Володе и Милане.